пожалуйста, продолжайте, мадам». «Да вот и все, что было. После этого она слова не сказала». «А что ей было говорить? Повернулась и пошла по коридору к себе в комнату, а я осталась стоять. Вышагивала она важно, да все еще тряслась, а как подошла к своей двери, так обернулась, да и говорит: «Буду пить чай у себя в комнате, и смотрите вы у меня. Леди Камила спит, ее нельзя беспокоить». Все еще нос задирала, понимаете? «Да не вышло у ней, нет. Я ей сбила спесь, будьте покойны». Пошла она потом к себе в комнату, закрыла дверь, и больше я ее не видела. За рассказом Сюзанны последовала долгая пауза. Когда ее пронзительный голос наконец замолк, в буфетной стало очень тихо. Брикс молчал и смущенно смотрел на дочь. Доктор Ботвинг тоже молчал, но по его просветлевшему лицу было видно, что он доволен. И когда он наконец заговорил, в голосе у него слышалось глубокое облегчение. «Спасибо», — сказал он спокойно. «Большое спасибо вам, миссис Уорбик. А теперь простая справедливость требует, чтобы я вам объяснил». Но Сюзанна перебила его. «Папа, кажется, звонят?» Все трое прислушались. Из холла отчетливо слышалось какое-то звяканье. «Слава тебе, Господи! Ведь это телефон!» — воскликнул Брикс. И, забыв долголетнюю выучку, бросился из комнаты, не сняв передника и не надев фрака. Чисто английское убийство. Когда Брикс, доктор Ботвинг и Сюзанна вошли в холл, сержант Роджерс уже завладел телефоном. Джулиус стоял вплотную к нему. Двое вновь вошедших сгрудились у них за спиной. Минуту спустя наверху лестницы появилась Камилла и, перегнувшись через перила, стала наблюдать эту сцену сверху. Все неотрывно смотрели на говорящего и слушали его, затаив дыхание, как будто вид человека, разговаривавшего по телефону, был чем-то столь необычайным, что нельзя было упустить ни одной детали. Разговор занял довольно много времени, потому что связь была не в порядке, и Роджерсу пришлось повторять одно и то же, прежде чем его поняли. Но все это время кучка людей оставалась неподвижной. Лишь когда разговор окончился, все зашевелились. Сержант, охрипший, вспотевший, повесил трубку и обернулся к собравшимся. «Если все будет в порядке, они приедут через несколько часов», — объявил он. «Самое позднее завтра на рассвете. Дорога расчищена до деревни Уорбик, и теперь устраивают переправу через реку. Если больше не будет дождя, нас завтра вывезут». «Слава Богу!» — пробормотал сэр Джулиус. Он не был верующим, но произнес это от души. Сперва никто ничего не мог сказать. Надежда на освобождение застала всех врасплох. Они в нерешительности переминались с ноги на ногу. Наконец Камилла, все еще стоя на лестнице, предложила самое простое. «Брикс», — сказала она, — «по-моему, было бы хорошо, если бы вы принесли нам в библиотеку чего-нибудь выпить». «Слушаюсь, миледи». Он повернулся и машинально кивнул Сюзанне, чтобы та пошла с ним. «Включая и вашу дочь, разумеется», — сказала Камилла ясно и громко. «Да принесите и для себя». «Да, миледи». Брикс торопливо исчез. Камилле сверху было видно, что плешивая макушка его сильно покраснела. Но она неверно истолковала его волнение. Просто он вдруг сообразил, что позволил себе появиться на людях без фрака и в переднике. Облачившись опять во фрак, он через несколько минут вернулся в библиотеку с подносом, на котором стояли графин и бокалы. Чинно и церемонно он разнес бокалы, а потом взял свой, отошел на приличное расстояние к двери. С отменным вкусом он выбрал старый темный херес того сорта, который обычно подавался в Орбик-Холле на похоронах. Маленькая компания, усевшаяся вокруг камина, пила в молчании. Комната была наполнена атмосферой тревожного ожидания. Первым заговорил доктор Ботвинг. «Итак, сержант Роджерс», — сказал он громко, словно обращаясь ко всем присутствующим, — «значит, они прибудут сюда через несколько часов. Я полагаю, что под словом «они» вы подразумеваете полицию». «Правильно, сэр». «А когда она явится, что вы намерены им сказать? Позвольте спросить». С высоты своего роста Роджерс устало посмотрел на приземистую фигурку. «Я ведь уже говорил вам, сэр», — сказал он терпеливо. «Я не считаю себя более ответственным за это дело. Я просто вручу им мой отчет и оставлю все на их усмотрение». «Ваш отчет, да. А он уже закончен». Роджерс осушил стакан и взглянул на часы. «Еще не совсем», — сказал он, — «но скоро я его закончу. Мне нужно вписать туда еще несколько фактов дополнительно, чтобы довести его до настоящего момента».